Теперь его войско стояло под его стенами, и здесь он тоже не раз говорил о своих дальнейших планах. Пойдет со своими силами прямо к Москве. «Надо ж прежде взять Оренбург, а там будет другое дело. Пойду на Казань, оттуда на Москву, приму там царство. Дай сроку, будет время, и к ним в Петербург заберемся». Под Оренбургом войско Пугачева насчитывало уже около 3000 человек при 20 орудиях, которым имелось 10 бочек пороху. 5 октября штурма не было, лишь некоторые смельчаки из повстанцев приближались к валам в предместье. Рейнсдорп приказал стрелять из орудий и зажечь предместье. Восставшие разбили лагерь в казачьих лугах, в 5 верстах от города. Казак Иван Солодовников подъехал к городскому валу и воткнул рядом с ним деревянный колышек, защемленным наверху указом государя. В нем оренбургских солдат призывали не слушать командиров, переходить под знамена императора. Рейнсдорп привел войска в полную боевую готовность, распределил их по участкам крепостного вала и по городу в заранее намеченных местах. Однако на вылазку не решился, ограничившись стрельбой из орудий. Страшная и сильная пушечная пальба. Повстанцы тоже не пошли на штурм, даже из пушек не стреляли. На следующий день, 6 октября, произошла первая стычка. Пугачевцы стали жечь запасенные на зиму скирды сена, которые стояли около города. Из него вышел большой отряд Наумова в 1300 человек при 4 орудиях. Но действовал командир нерешительно, не атаковал, только приказал открыть огонь из пушек. Пугачевцы сделали то же самое, а их войско рассыпалось по степи и урона не потерпело. Артиллерийская дуэль продолжалась часа 2. Наумов приметил своих подчиненных робость и страх. К тому же конница Пугачева наседала на левый фланг его отряда, и он поспешил ретироваться в город. Первый успех в стычке с крупной командой воодушевил восставших. Вечером, в 11 часов, когда была великая ночная темнота, они подвинули к городскому валу настолько, насколько это было можно, 2 пушки. Их выстрелы были меткими, ядра падали посредине города. Другие стреляли из ружей по его защитникам. В ответ зазвучали орудия и ружья из крепости. Сила огня была неравной, и восставшие отступили. Но они остались довольны, горожане были все в великом и неописанном страхе. Однако через день, 8 октября, неожиданная вылазка из города отряда в 300 человек закончилась успехом. Нападавшие выбили повстанцев из минового двора, где хранились купеческие товары, захватили пленных. Начальство решило на следующий день атаковать Пугачева силами в 2000 человек с несколькими пушками. Выделили части в состав корпуса. Но наутро все командиры частей заявили, что заметили среди подчиненных роптание, изъявляющее великую робость и страх, и поэтому отзываются невозможностью идти против мятежников. Обеспокоенный Рейнсдорп отложил вылазку и срочно в тот же день рапортовал в Петербург военную коллегию о плохом положении дел в Оренбурге, просил присылки войск и хороших командиров. В частном письме того же 9 октября графу Чернышову он делал примечательное признание: «Состояние Оренбургской губернии весьма жалкое и более опасное, чем я могу вам описать. Регулярная армия силой в 10 тысяч человек не испугала бы меня, но один изменник с 3000 бунтовщиков заставляет дрожать весь Оренбург». Ситуация складывалась так, что губернатор не решался на активные действия, ограничиваясь обороной и лишь изредка отваживаясь на вылазки. Повстанцы Пугачева продолжали расширять сферу своих действий. Они захватили Нежинские и Вязовские редуты. Командир же Красногорской крепости капитан Уланов сдал ее без боя и пришел к Пугачеву. Вокруг лагеря предводители выставили разъезды казаков, усиливали блокаду Оренбурга, отбивали вылазки, сами делали атаки, державшие денно и нощно в напряжении осажденных. Рейнсдорп принял все меры к тому, чтобы организовать новую вылазку. Он сам ходил по укреплениям, уговаривал офицеров, которые по довольным